Но этим Нейшюц не ограничилась. По совету своей матери она часто угощала курфюрста паштетом, орошенным ее кровью и кровью ее матери. К ее левому колену был постоянно привязан маленький пучок волос, вырванных у половых органов курфюрста. В связи с процессом, возбужденным против генеральши фон Нейшюц, была открыта могила ее дочери. Тут у нее на плечах нашли ленту, сотканную из волос курфюрста. В этом факте также узрели чародейскую проделку генеральши. Она будто бы снабдила этим свою дочь с тем, чтобы последняя увлекла с собой в могилу и Иоганна Георга IV. Госпожа Нейшюц замышляла подобное же злодеяние и против Августа Сильного. Но ее замысел был раскрыт, и против нее было возбуждено уголовное преследование. Далее мы приводим приговор, вынесенный по этому делу. Мы, конечно, при этом опустим все те пункты обвинения, которые никакого отношения к разбираемому нами вопросу не имеют. Что касается колдовства, которое вменяется в вину подсудимой, то как из собственных ее показаний, так и из показаний многочисленных свидетелей ясно видно, что она была подвержена различным суевериям, часто пророчествовала, читала по звездам и так далее. Она верила в то, что человека не может постигнуть жестокая кара, если он увидал своего судью раньше, чем судья успел заметить его. Кроме того, у ее подруги Петшефт были найдены различные письма любовного содержания и целый ряд всяких подозрительных вещей. Надо полагать, что все это было оставлено у подруги лишь из предосторожности. Из вещей, найденных там, особенный интерес представляют следующие: 3 красных мешочка, наполненных полотняными лоскутками. Все эти лоскутья были покрыты густой запекшейся кровью. Далее. 3 коралла, кусок пергамента, на котором были написаны какие-то неизвестные слова, портрет святого Анастасия, нарисованный на пергаменте с подписью «Эфигия Санкти Анастазии Март Орт Карм, Куиус аспекту фугари дернонес морбоскве курари акта дур консилиор фесантур». Далее там были найдены икона Спасителя, маленький кусок бумажки, в которую был завернут красивый цветок, и несколько кусков полотняной материи, покрытой кровавыми пятнами. Подсудимая вела знакомство с лицами, заподозренными в занятии колдовством. Всех их она охотно принимала, выписывала из самых отдаленных стран и относилась к ним с величайшей теплотой и радушием. Но ближе всего она сошлась с известной ведьмой Анной Маргаритой Бурмейстерин. Щедро наделяя ее различными подарками, она искала ее поддержки в своих коварных замыслах. Она хотела, чтобы фон Гагстгаузен женился на ее дочери, чтобы ее муж, генерал Нейшюц, был возвращен к своей прежней деятельности. Далее она всячески стремилась к тому, чтобы тогдашний кронпринц Иоганн Георг IV полюбил ее дочь сильной вечной любовью. К первому желанию ее госпожа Бурмейстерин отнеслась крайне отрицательно. К первому желанию ее госпожа Бурмейстерин отнеслась крайне отрицательно. Она утверждала, что господин фон Гагстгаузен никогда не женится на ее дочери, так как он достоверно знает, что она продажная женщина. Что же касается всего прочего, то, по ее мнению, не следует особенно торопиться, необходимо выждать момент, когда положение дел примет более благоприятное направление. Впоследствии оказалось, что через самое короткое время умер курфюрст Иоганн Георг III.